Лик учителя, введенный в сердце, постоянно творит, преображая сознание. Сознание, преображаясь, преображает не только физическое тело, но и все оболочки человеческого микрокосма. Это преображение можно назвать утончением или разрежением более плотной материи в более тонкую. Каждая мысль и чувство в той или иной степени влияют даже на физическое тело, вызывая в нем ответные реакции. Даже мысль о свежем, сочном ломтике лимона вызывает выделение слюны. Это ощущается явно, но сколько неощущаемых и неотмечаемых сознанием реакций все время идет в организме. Для усиления действия светоизлучения лика надо соблюсти мысль. Ведь мысли, воздействуя на все оболочки, либо их возвышают и устремляют вверх, либо отягощают, отемняют и влекут к низу. От мысли отказаться нельзя. Без мысли не живет сознание, но мысль можно очистить и возвысить. Преображение мысли предшествует преображению тела и оболочек. Ведет мысль.